последующей части Нахара персонально, никому не доверяя, проверил последний раз всю свою технику. Тянулись последние минуты. Личный состав был оповещен и занял свои места. Он снова подключился к обзорному монитору, вывел фронтальный. При максимальном зуме линия берега приближалась, наплывала на них. Погода была ясной и благоприятствовала им. Можно было видеть силуэты зданий. Гор тут нет. Штат Вираскус лежит на прибрежной низине. «Пятиминутная готовность до высадки», — услышал он голос из невидимых динамиков. «Всем приготовиться». А через минуту с ним связался по закрытой внутренней линии пилот. «Капитан Синахара, нас просвечивают с земли. Риск минимальный, но лучше совершить десантирование немедленно. За нас не беспокойтесь. Я с экипажем успею катапультироваться в капсуле, хотя за этот рандулет меня по голове не похвалят, если я дам его спалить. Но главное – доставить вас. Поэтому занимайте места и готовьтесь к высадке. Таков приказ генерала». Именно командир судна отвечал за их доставку до места. Но не ему было решать, когда им прыгать, а генералу Макдоналлу, командующему дивизией «Скорпион». «Самурай знает, что гибель в бою – это не поражение», – подумал Синахара, когда шел к своему креслу. Нет, поэт-самурай Басё не писал такого хокку. Да не звучит эта фраза по-японски как хокку, число слогов неправильное. Но кто мешает ему дополнить мастера? Последний раз проверяя, не забыл ли чего-нибудь, Гарольд услышал, как в пассажирском отсеке арийцы поют гимн во славу Тора. Синахара сначала обалдел, а потом вспомнил, что это не только персонаж комиксов, но и скандинавский бог. В этот момент он услышал странный гул, самолет тряхнуло. Он почувствовал дурноту, будто произошло резкое изменение курса угла атаки. «Начинайте высадку сразу после меня!» Голосом продублировал он приказ для обоих лейтенантов. Пилот был поставлен в известность через локалку и подтвердил. Но лейтенанты и так уже проводили все необходимые действия, как по учебнику. Светились на полу и потолке желтые указатели. Когда те сменятся красными, десантники покинут самолет. Бойцы стояли в полной экипировке, в броне с символикой альпийских горных стрелков с ракетными ранцами за спиной. Парашюты тоже были надеты. И штурмовые легкие рейлганы и малые гранатометы были при них, чтоб сразу можно было вступить в бой, а все остальное, более тяжелое оружие, будет спущено отдельно. Кивнув последний раз своим людям и произнеся что-то ободряющее, он двинулся в конец десантного отсека. Аксолотль, занимавший почти треть ширины фюзеляжа, светился огнями, словно приветствуя его. Он пойдет первым. При его приближении сам открылся командирский люк, и офицер залез в кабину универсальной десантной машины. Кресло охватило его, как мягкая, но одновременно пружинящая подушка. После нескольких тренировочных полетов все управление уже было подстроено под него, и тратить на это драгоценные секунды не пришлось. Экраны зажглись сразу же. Прямо в глаза Гарольд себе лишней информации не выводил, чтобы не загружать обзор и не перегружать себя. Самолет вокруг него снова вздрогнул, но это было уже штатное. Не близкий взрыв и уж точно не попадание. Просто открылась задняя рампа, и система сигнализировала, что объявлена минутная готовность к десантированию. Вообще-то эта процедура могла пройти полностью без его участия, но контролировать ее он должен был. Так он и делал, осуществляя даже визуальное наблюдение внутри десантного отсека. Он видел, что впереди его машины, или позади, если отсчитывать не от хвоста, а от носовой части, десантники пришли в движение. Их сбросят через боковую десантную дверь, но уже после того, как он отчалит. Они пролетят несколько километров в состоянии свободного падения, а потом включат ракетные ранцы, погасят ускорение и полетят дальше своим ходом, быстро снижаясь. Он будет десантироваться по такой же схеме. Только двигатель включит на большой высоте и полетит с помощью него. Парашют у его машины тоже имелся. Но это, как и у десантников, было средство на крайний случай. У летающей амфибии имелся прибор невидимости, а купол парашюта сделать невидимым нельзя. Десятисекундная готовность. 9, 8, 7. Почему-то он вспомнил космос. Там было куда страшнее, да и опаснее, а он все равно не боялся. 1 секунда. Отрыв. все произошло без его участия. Просто поставили перед фактом. Он не смог бы даже отменить прыжок. Точно так же нельзя родиться обратно. На долю секунды Синахари показалось, что он висит в воздухе, и так будет продолжаться вечно. Перегрузки вдавили его в кресло еще глубже, но система амортизации смягчала нагрузки так, что его позвоночнику и внутренним органам ничего не угрожало. Система известила его, что десантники штурмовой группы тоже полетели. Он видел их на радаре, как россыпь крохотных точек. Земля внизу была поделена почти пополам на сушу и море. Суша была зеленой. Конечно, зимы тут не бывало. Но кое-где она выглядела изборожденной черными выжженными проплешинами. Незадолго до их высадки по району должны были пройтись ракетным частым гребнем, расчищая плацдарм. В небе стремительно пронеслись едва заметные росчерки. Это был удар по вражескому тылу, который очень кстати. Сверхзвуковые ракеты более точны, чем тяжелая рельсотронная артиллерия. Но ТРА с кораблей тоже должны вот-вот вступить в игру. Даже в 50 километрах от линии фронта мятежники не будут чувствовать себя в безопасности. А крупные города, которые ранее бомбили щадяще, наверняка получат свою порцию разогнанных электромагнитной силой болванок и сверхзвуковых ультраястребов, насколько он знал о практике десантных операций. Скорее всего, это больше не проба сил. Атака началась по всему фронту. Гигантская военная машина запустилась, и она не остановится, пока не перемелет несчастных придурков, решивших восстать против мирового совета в труху. Кроме зримой части, наверняка активизировались все возможные виды агентов и диверсантов, часть из которых в спящем состоянии давно жили в тылу врага, а может, даже служили в рядах его так называемой революционной армии. А кто-то был сброшен с невидимых конвертопланов совсем недавно или пробрался малыми группами на подводных скатах. Падение превратилось в стабильный полет, направленный вниз, к морю. Нервная система австрало-японца была такой же стабильной, как работа реактивных двигателей, чья тяга компенсировала не очень аэродинамически стабильную форму аксолотля. Все-таки машина-трансформер проигрывала настоящим самолетам в воздухе, хотя и перетерпевала небольшие трансформации при переходе из формы для одной стихии к форме для другой. Зато она могла уверенно чувствовать себя и на суше, и на воде, и под водой. Яркое солнце скрылось из виду, когда он нырнул в облака. Несколько секунд Синахара летел в их густом слое. Земля приближалась быстро. Облачный покров был не сплошной. Рваные кучевые облака быстро поредели, пока он не вылетел на чистое место. Дождя тоже не было. Для машины-амфибии, созданной для всех трех стихий, не было разницы, но Синахара предпочел десантироваться в море. «Надо снижаться. Больше тяги на движки. Ребелы могут его отследить. Похоже, он их недооценил. 500 метров до поверхности воды. 300. 100. Контакт». Судно коснулось волн и сразу погрузилось на несколько десятков метров. Толчок был ощутимый. Полностью погасить импульс не могла никакая амортизация. Усилием воли он включил форсированное кровообращение. Мышцы наполнились силой, сознание прояснилось, всплывать пока рано. Судя по сигналам в общей сети, добровольцы из Арийского легиона тем временем приземлились, заняли плацдарм и прикрывали точным огнем высадку тех своих товарищей, которые еще находились в небе. Хотя они и в воздухе вели огонь по поверхности из рейлганов и автоматов с коррекцией выстрела, хлопали разрывы управляемых гранат. Тут и там вокруг него снижались последние арийцы. У добровольцев были джетпаки, поэтому они летели со скоростью почти 300 км в час. Но несмотря на почти полную оптическую невидимость, чувствительные радары могли их засечь. Так и случилось. По ним повели с земли очень плотный огонь, снарядов не жалея, из чего-то похожего на старую русскую систему «Панцирь» или ее китайскую копию. А еще вероятнее их более поздние модификации 30-х годов. Очень точные и скорострельные, предназначенные для сбивания самолетов и ракет, но эффективные и против небольших целей. Несколько из них разорвало в мелкие клочья, но большинство уже достигли низких высот, на которых поразить их ПВО не могло. Он относился к жертвам философски. На то она и война. Наверняка у ребелов не так много этих штучек, Если они так плотно работают здесь, значит, где-то высадка более ценных юнитов проходит с меньшим риском, чем могла бы. Сам он тоже не был в полной безопасности. Его сонар засек несколько рыскающих в море источников колебаний, похожих на лодки дроны, или умные мины, явно вражеские. Но они были далеко и его не замечали. Он уйдет раньше, чем они его обнаружат, а если приблизятся, уничтожит. «Пока укладываемся в плановый процент потерь», — подумал Синахара, но в этот момент случилось то, что явно в эти планы не укладывалось. X-12S Небула, невидимый транспортник, не успев удалиться на 10 километров от точки десантирования, вдруг исчез с тактической схемы, а значит и с радара. Гарольд приблизил участок неба, где тот находился, и увидел, что там пусто. Отмотал на секунду назад и увидел взрыв и огонь, появившийся из ничего. На замедленной записи было видно, как фюзеляж самолета разваливается пополам, а потом две половинки вместе с кучей мелких обломков падают в море. Видно было и отстрелившуюся на скорости капсулу для спасения экипажа, она катапультировалась автоматически. Но тут же взорвалась. Похоже, ее превратили в решето несколькими прямыми попаданиями еще до того, как она успела выпустить парашют. На каких гуманистов-врагов рассчитаны такие штуки? Гарольд вернулся к реальному времени. Без замедления этот процесс занял считанные секунды. После нескольких вспышек со стороны океана больше там ничего не было, кроме слабого свечения. Но что-то догорало, качаясь на волнах. Это большая потеря. Но если бы туманность не успела сбросить десант, было бы еще хуже. Синахара послал два дрона к месту падения остатков спас-капсулы. Этого требовал протокол. Хотя он прекрасно понимал, что живых и даже целых останков он там не найдет. Жаль, пилот был грамотный. Не пытался выпустить тепловые ловушки, которые могли бы спасти от самонаводящихся ракет, но от разогнанных снарядов просто не помогли бы. Экипаж знал, на что идет. Их семьи, тех, у кого они были, получат неплохое возмещение. В то же время Гарольду доставляло какое-то мстительное удовольствие, что в случае его собственной гибели Юки ничего от него не достанется. А вот дочка пенсию от ООН получит и будет получать даже не до совершеннолетия, а пожизненно, поскольку дееспособной не будет никогда. Сканируя эфир, он наткнулся на ликование на разных языках. «Рано радуются черти». Сейчас район обработаются спутников так, что мало не покажется. Потеря транспортника – это не гибель несколько полуграмотных новобранцев. За это они ответят. Вокруг плескался спокойный вечерний океан. Темно-синие воды глубокого Мексиканского залива. Целей вокруг не было, угроз тоже. Мини-подлодки-охотники удалились на север. По нему никто не стрелял, но маскировку Синахара не отключил. Зато по берегу откуда-то с запада била артиллерия повстанцев, и обычная, и рельсовая. Явно захватили где-то, сами они их произвести не могли. Снаряды глубоко перепахивали равнину, оставляя на ней следы, похожие на кратеры небольших метеоритов. Синахаров вспомнил, как в корпусе смеялись над врагами. Мол, если у этой голытьбы и появятся рельсовые пушки, то такие, как в Первую или Вторую мировую, когда те ездили по рельсам. Но у тех имелись настоящие тяжелые рельсотроны на моногусеничной базе. Все-таки странно, где они могли в отсталой стране набрать столько трофеев, если эта модель поступила на вооружение не так давно? Неужели корпус был так глуп, что позволил им поживиться такой добычей? Но сразу видно дилетантов. Они догадались, что кто-то десантировался, и с упорством вели огонь по тому месту, где удобнее всего было высадиться на твердую землю, но не догадались... вслед за одним древнегреческим царем высечь море. А тот, кто представлял главную угрозу, был именно здесь. Между тем, арийцы на землю уже спустились, часть из них залегла. Они включили мимикрирующую защиту, но рельсотроны повстанцев то и дело били по этим уже наземным целям, стирая в кровавую пыль то одного, то другого. Но сделали рельсы мятежника всего 5 выстрелов. Похоже, кончилась энергия. И неспроста. Их накрыли залпами, кого-то уничтожив, кому-то разрядив батареи с помощью электромагнитных бомб. Даже современная рельсовая артиллерия от этого не защищена, поэтому и нуждается в прикрытии, а здесь его не было. Купол работал, но не справлялся, потому что на этом участке его просто перегрузили целыми роями запущенных ложных целей. Больше проблем доставила стоящая где-то поблизости замаскированная батарея скорострельных ПВО-орудий. Во время спуска Гарольд видел, что арийцы маневрировали и все равно попадали под ее огонь. За последние секунды у самой земли погибли трое, хотя снижались они, рассыпавшись. Итого уже 12. Наконец, они все опустились к самой земле, и ландшафт укрыл их от автоматических пушек. Но огонь прекратился не поэтому. Батарею ПВО на юго-западе за лесом накрыли одним из ультраястребов с моря. Несколько килограммов отличной взрывчатки принесла им крылатая ракета прямо на головы. Конечно, операторов там могло и не быть, но Гарольду было приятнее думать, что в расчетах были живые люди, а бой вступил в наземную стадию. Закончив штурм и обработку холма в 2 километрах от берега из всех видов оружия, разведка не ошиблась. Там действительно были враги, траншеи, блиндажи, но атаку сверху они не ждали. Арийцы под его руководством цепью растянулись вдоль побережья и вскоре заняли полосу земли 10 километров в ширину и 5 в длину. Пленных пока он им приказал не брать, да они и сами не очень хотели. Сам капитан Синахара огня не вел и невидимость не отключал. Его дело – командовать, оставаясь в безопасности. Но он все равно выдвинулся поближе к месту действий. Под подошвой машины был уже не песок пляжа, а травянистая равнина. Через пару минут в известном ему квадрате моря приземлились 3 больших контейнера с железом. Гарольд подключился к простейшим мозгам этих огромных самоходных ящиков и дал команду следовать к берегу, где уже закрепились добровольцы и их малые дроны, которые входили в комплект снаряжения каждого третьего и находились в рюкзаках. Надо было им помочь побыстрее. Да, это был некоторый риск. Разумнее было подождать еще. Но медлить Гарольд не хотел. В конце концов, это его работа и долг. Ему не терпелось вывести в бой малышек, плевать на лавры и поощрения. Но проверить себя в столкновении с настоящим противником очень хотелось. Тут уж не до мелочного перфекционизма. Хотя своеобразный перфекционизм есть и в оправданном риске. Прежде всего он отправил разведчиков. Это были новые морские змеи, до этого не применявшиеся в боевых операциях дроны для 3 стихий, способные проникать в труднодоступные места, похожие на угрии. Они могли менять форму от шарообразной до той, которая дала им название – летать и плавать, умели прокапывать ходы в мягком грунте. В больших контейнерах было не оборудование и не боеприпасы, в отличие от малых, которые тоже приземлялись. Там ждали своей очереди полноценные бойцы первой волны – готовые сходу вступить в бой. Что те и сделали, как только стенки этих кубических контейнеров из пружинистой биопластмассы раскрылись с 4 сторон. На свободу со свистом и тихим скрежетом выбирались механические воины. Они могли выдерживать перегрузки и удары, которые переломали бы все кости в человеческом организме. Поэтому падали контейнеры отвесно, раскрывая парашюты уже у самой земли. Благодаря этому ПВО «Ребелов», вернее, одиночное автоматическое орудие, уцелевшее после ракетного удара, сумело подбить всего один из них. Парашют его был сразу разорван в клочья, а днище и крыша продырявлены насквозь. Контейнер падал почти с ускорением свободного падения. Каким же было удивление Гарольда, когда даже из него выбрались несколько целых роботов-резчиков и полетели искать цели. Нет, один не был невредимым, подволакивал сломанную конечность, но и он пошел за остальными. Австрало-японец дал ему команду «Стоп». «Пусть починится сначала». Хромоногая собачка послушно вернулась назад, к контейнеру. Гарольд проверил частоты и связался с командованием по защищенной линии. Доложил об обстановке и успешной высадке. Конечно, они так отслеживали его параметры, но таков был устав. Приказ был прежним – закрепиться в небольшом поселении, помеченном на схеме как «Альфа-Браво», что в 3 километрах к северо-востоку, и удерживать плацдарм до прибытия морского транспортника. Здесь находился важный объект, довольно крупная по местным меркам электростанция. Командование считает критически важным сохранение приливной электростанции в целости, а также подключение к ней наших мощностей. Это на несколько миллионов глоба снизит расходы на операцию, объяснил майор Мейвезер. «Не то чтобы меня это интересовало. Я считаю, что чиновникам в ООН надо меньше воровать, и тогда на все хватит. Но одаренные люди в штабе считают, что экономить на всем важно, поэтому действуйте осторожно». Роботы и без микроменеджмента довольно разумно вели себя и действовали тактически грамотно, без явных фейлов. Но выделив их рамкой и отсортировав по классам, Гарольд немного поправил их построение. Самых ценных и дальнобойных отвел подальше в тыл, вперед послал самых дешевых и заменимых. Сначала надо было отрезать поселок от станции. Станции он собирался заняться лично. Главное – хорошо все синхронизировать. Первым в бетонный одноэтажный прямоугольник, который делился на большую генераторную комнату и зал управления, проникли через вентиляцию два дрона-угря. Если кто-то из партизан боится медуз или змей, то у него явно сегодня будет плохой день. Сильным разрядом электричества они вывели из строя первых двух часовых и захватили генераторную, а затем выпустили из клапана в своих телах ядовитое облако невидимого газа. От него все оставшиеся враги, опрометчиво не носившие ни противогазов, ни масок, быстро умерли в корчах. Австралоепонец хотел бы взять несколько языков для допроса. На аксолотле был установлен гранатомет, а в числе боеприпасов к нему были и нелетальные усыпляющие снаряды. Но у змей такой опции не было, а доработать их он не успел. Да и рисковать было нельзя. Новый нервно-паралитический газ давал гарантию, что они не успеют осуществить подрыв, а ни один усыпляющий не давал. Главное, что станция осталась цела. Хотя электронным саперам надо тут все тщательно проверить во избежание сюрпризов. Фугасов может быть много. Они могут быть глубоко в земле. О фугасах надо теперь помнить каждый божий день. Не имея возможности воевать лицом к лицу, повстанцы скоро перейдут к активной минной войне. И снайперской тоже. Тем временем пауки и роботанки взяли населенный пункт в кольцо. Но первыми в него вошли два десятка резчиков. И почти все были уничтожены открывшими огонь чердаков и крыш стрелками «Герильяс», по которым тут же начали стрелять летающие дроны, грифы, которые уже контролировали воздух. Вооруженные минометами, гранатометами и снайперскими винтовками пауки начали вести прицельный огонь по открывшимся врагам. Пауков – «Спайдерс» и грифов – «Валтрес». Мятежники должны бояться из-за их еще одной мелкой особенности. Они могли использовать биомассу растений и животных для получения метана и смазочных материалов. Тела людей тоже годились. Более мощные, средние роботанки «Голиаф» с 30-миллиметровыми скорострельными пушками подкатились и прикрывали их на случай контратаки. Их участие не требовалось. Ребелла в деревне Альфа-Браво, настоящее название которой его даже не интересовало, было не больше трех десятков, и они были смертники, явно оставшиеся, чтобы дать основным силам время на отступление. Один из них, застигнутый врасплох, в небрежно вырытом окопе, действительно попытался подорвать себя, обвешавшись гранатами и взрывчаткой. У него не было невидимости, но первый ряд роботов его не засек, потому что он залег и укрылся отражающей пленкой, а сверху набросал земли. Синахара вычислил его по звукам, потому что в реальном времени анализировал шумы и послал к нему в траншею своих остальных гончих. Но повстанец оказался совсем не псих, и когда резчики к нему запрыгнули, будучи окруженным тварями, взорвал себя на куски. Хотя, может, у него палец случайно нажал на кнопку. Взрыв был такой силы, что от него не осталось даже клочка одежды. Даже в аксолотле, который находился на окраине, Гарольд это почувствовал, хотя ему и ничего не угрожало. Но роботов безвозвратно погибло всего четыре, потому что они, похоже, догадались, что сейчас случится, и бросились в рассыпную, прячась в укрытие. Гарольд отметил про себя, что даже его реакции не хватило бы, чтобы эту команду им послать. Жилые дома тоже удалось сохранить почти целыми, хотя большой нужды в них не имелось. А через полчаса, когда все побережье было тщательно зачищено и проверено, сравнительно неповоротливые транспортники наконец-то приблизились к берегу на 3 километра. Они выбросили контейнеры и удалились обратно в океан. Пристанут к берегу, когда будет нормальный безопасный причал. Легкие катера тоже ближе не подходили. Их задачей было сопровождение судов по морю, хотя и без их поддержки Гарольд прекрасно справлялся. Выброшенные самодвижущиеся морские контейнеры устремились к побережью. Несколько плавучих мин, сюрприз от мятежников, бросились им наперерез. Тратить на борьбу с минами торпеды было дорого. Расстрелять с кораблей из турельных пушек мешал слой воды. Поэтому бережливое командование выделила для сопровождения контейнеров небольшой рой своих подводных дронов, которые им перестреляли мины электромагнитным оружием, так что те сдетонировали на безопасном расстоянии. Синахара принял уже две партии грузов и был занят обустройством дополнительного периметра, когда система сообщила ему о визите майора, инспекционном визите. Аксолотль стоял, заглушив мотор. Австралоепонец ступил ногами на мексиканскую землю. На нем был экзоскелет, но забрало он поднял. Все-таки тут не Марс, и можно дышать. А установленные в него штуки дадут ему фору во времени и при внезапном отравлении. Было прохладно. С моря дул свежий ветер. Пахло солью и мокрой травой. Еще один гадюшник. Хорошо, что сейчас не лето. Всего через пару минут он увидел на радаре быстро приближающийся с севера объект, а еще через 3 минуты увидел глазами, как к нему летит на высоте 10 метров над землей круглая платформа размером с детский плавательный бассейн. На ней, словно римский патриций или древнеиндейское божество на своей вимане, восседал крупный мужчина в белых брюках и камуфляжной футболке. Это был Джошуа Мейвезер. В воздухе эту конструкцию поддерживали не винты, а реактивные двигатели. Майская погода. Ну и фамилия у него. «Рад вас видеть, господин майор». «Невзаимно», — бросил тот в ответ. «Я был бы рад находиться отсюда за 2 континента. Но мне сказали лично проконтролировать вас». Звук выстрела где-то к северу, далеко на пределе слышимости. Через долю секунды вспышка прямо рядом с головой Мейвезера. Перехват системой Point Defense. «That was close», — пробормотал майор. Но еще раньше, чем он это произнес, шаровая молния полетела в ту сторону, откуда прозвучал выстрел. Вначале Синахара даже не понял, откуда она вылетела, пока не увидел раструб в нижней части платформы. Он появился буквально на его глазах и изрыгнул облачко дыма из густок пламени. Молния летела чуть медленнее пули, но со скоростью, делающей невозможным следить за ней обычному человеку, которым с натяжкой относился Синахара. Но у него были далеко не простые линзы в глазах. У Мейвезера явно были не хуже, потому что он проследил ее путь до самой цели. «Снайпер. Всего один. Он уже умер. Вернее, она». «Да откуда этот террорист взялся? Хорошая маскировка. Бог мой, какое же у майора зрение? Что у него подключено или вживлено? Он, похоже, сквозь стены видит». И даже не повел бровью, хотя пуля уничтожилась в сантиметрах от его головы. Стрелок находился в церкви. Ее колокольня взорвалась, разлетевшись фейерверком обломков, а шпиль подлетел к небесам. «Папа Римский будет недоволен», — подумал капитан. Хотя после того, что делали бойцы Черной гвардии из Вераску со священниками, католическая церковь должна им еще доплатить за уничтожение этих отморозков, которые творили почти то же самое, что их собратья по взглядам в республиканской Испании. У апостольской церкви прибавится мучеников. «Thunder Blaster» — плазмомет от компании «Эдисон». Экзотическое оружие, редкое, основанное на принципах, разработку которых приписывали Тесле. Хотя, конечно, это только внешнее сходство принципа работы. Синахара когда-то пользовался более слабым оружием из этой линейки – электрокутером, чьей мощности было достаточно, чтобы на близком расстоянии обездвижить любое живое существо разрядом тока. С помощью него он однажды остановил целую толпу фанатиков с ножами. Рукотворные молнии били прицельно. Ноги у людей подкашивались, и они падали ниц перед ним, как перед божеством-громоверцем. «Так вот, как вы зачистили деревню. Браво, браво!» «Не браво, браво, а альфа, браво!» — хотел было поправить Гарольд, когда понял, что это игра слов и сарказм. Джошуа Мейвезер сидел, развалившись в кресле, в белых гражданских брюках и камуфляжной футболке, которая натягивалась на его тучном теле. Он походил на борца с умо на пенсии — хотя лицо его почти не отражало возраст. И для бойца оно было слишком безвольным и безобидным, как у плаксивого младенца. Но Гарольд понимал, что внешность обманчива. «Жаль, что пришлось ее зажарить. Я бы захватил живой, но для кутера расстояние слишком большое. Тебе нужны снимки?» «За каким чертом, сэр?» Это вырвалось у него само. Он знал, что за снимками с войны охотятся извращенцы, но тот нисколько не обиделся. «Для отчетности. Тебя же приставили ко мне не просто так, а глядеть, чтобы не было военных преступлений. Вот и докажешь, что там была совсем не мирная жительница с винтовкой 12,7 мм». «Нет, не нужны. и никто меня к вам не приставлял. Я... понятно!» — оборвал его Мэйвезер, давая понять, что обсуждать тут нечего. «Вас уже не первый раз так... стреляют. Восьмой!» «Ого! А он совсем не кабинетная крыса. Успел пороху понюхать». Стайка дронов полетела проверить, вернулись через 5 минут. И там все было чисто. Другие тоже не обнаружили иных источников угроз. На 10 километров вокруг не было ничего живого. Мятежники не смогли бы спрятаться даже под 3 метрами бетона, хотя здесь даже зданий таких не было. Но если бы кто-то из них попытался высунуться, его тут же ждала бы судьба погибшей снайперши, чей немного обгорелый труп роботы доставили из-под развалин взорванной колокольни. Мэйвезер держался спокойно, будто не на его жизнь только что покушались. Как будто ему ничего не могло угрожать. Он что-то напевал себе под нос. Но Гарольд не стал усиливать слух ради такого пустяка. Это было невежливо. Мягкий голос мог ввести в заблуждение только того, кто привык к звенящему металлу, угрожающим позам и прочей обезьяньей физиогномике. Но майор, похоже, мог внушать трепет и без этого. «Капитан Крайчик!» — отправил он сообщение в командном чате, специально сделав его открытым для всего подразделения. «Разверните рубеж, как обозначено на карте. Детали в прикрепленных. Выполняйте». Бедолага Бауман по прозвищу Шрек нашел свой капут в этой земле. Вот как ему не повезло. А ведь комбат арийцев хотел начать с Мексики, а потом истребить большевистскую заразу в остальной Южной Америке, а потом и до Евразии добраться. Он забыл или не знал, что Мексика находится в Северной Америке. «Yes, сэр», — мгновенно ответил в общей рассылке новый командир десанта Крайчик. «Поляк или чех?» Для Синахары разница была ускользающей и неважной. Бауман, как оказалось, погиб при высадке, приземлившись прямо на умную мину. Их тут было как грибов в осеннем лесу. Но эти грибы еще и могли подбираться к вам. Не очень-то беспокоились повстанцы о местных жителях. Хотя те, наверное, не были против. Психологию таких людей Гарольд знал, насмотрелся на них в других отсталых бантустанах. Всегда нужны глаза на затылке против этих дикарей, которые не понимают, что их пришли освобождать, которые всегда готовы воткнуть нож в спину представителям правопорядка и пищат от радости, когда в деревню заходят их заступники. Разминированием займутся дроны. «Капитан Крайчик, всех ваших людей можете забрать. Они мне не нужны». Он не считал нужным даже скрывать это распоряжение и ограничивать доступ. Уровень шифровки был недосягаем для повстанцев. Ну а свои... Или Мэйвезер настолько доверял им, или настолько презирал. Отдав честь, трое арийцев с ручными пулеметами в экзоскелетах, украшенных немецкими геральдическими знаками, исчезли. Похоже, они чувствовали страх перед этим человеком. Они остались вдвоем. И Гарольд подумал, что понимает их. Платформа повернулась на 90 градусов, и сидящий на ней толстяк, словно китайский Багдыхан, оказался лицом к Гарольду. Он тоже смотрел куда-то в переносицу, словно не уважал. И слова говорил, будто выплевывал. А выражение его лица, оно не считывалось. Эвристическая система, которая могла определять намерения, полковник сам Гарольду ее записал, хотя обычно такое ставили только служба внутренней безопасности, сбоила. Пытаясь определить эмоции, она перечисляла то ли смертные грехи, то ли стадии принятия. Гнев, уныние, ярость, отрицание, спокойствие и снова по кругу. Гнев. И уж точно на этом лице не было обычной спеси начальника. Хоть на этом спасибо. «Пошли!» Майор смотрел вроде бы на Гарольда, но одновременно держал в поле зрения горизонт. И больше ничего не сказал. Все остальное писал текстом, будто привыкший общаться СМ-ками. Хотя с помощью Swift Messages переписывались далеко не только тинейджеры. Гарольд считал извращением использовать их, когда находишься близко, а здесь вместо СМ-ок использовалась боевая командная оболочка. А еще Мэйвезер сделал колпак аппарата непрозрачным. Видимо, снайперов он все-таки опасался. Вимана, похожая на летающее блюдце, понеслась впереди. Мэйвезер даже не утруждал себя ожиданием и не обращал внимания на ландшафт, пролетая и над мангровыми болотами, и над оврагами, и над зарослями. Гарольд вскоре понял, что даже усиленный бег в экзоскелете не поможет его догнать. И тоже взлетел, невысоко, на пару метров. Ему пришлось выжать из экзоскелета почти все. Платформа двигалась со скоростью около 100 км в час. Ему пришлось включить форсаж, но он все равно отставал от нее. «Не тормози!» — — подгонял его Мэйвезер. Вскоре они прибыли на пригорок возле ручья, где пахло гарью и сжженным мясом. Почти как пахнет недавно сгоревшее барбекю. Ручей был засыпан землей. Похоже, тут был какой-то фермерский дом, но от него остался только фундамент. В бывшем саду была воронка, будто там хлопнулся небольшой метеорит. Гарольд потратил целых 5 минут, рассматривая уничтоженную батарею ПВО повстанцев, которую накрыли плавучие батареи флота корпуса из залива. Все-таки расчет был живой, а теперь стал мертвый. Трупы операторов и клочья их тел были раскиданы вокруг, окружая почерневшие обломки колесной техники, которая теперь сгодится только на металлолом. Но головная машина, командная, без пушек, но с радаром, почти уцелела. Нет, комплексы были не китайские и не русские, а вовсе даже французские, 20-х годов. Хотя это ничего не значило. Их поставляли на экспорт много куда. И даже сейчас на черном рынке можно купить любое оружие, кроме ядерного. На шевронах у тех мертвецов, кто не очень обуглился, можно было опознать черные молоты – черногвардейцы. Интересно, как анархисты вообще могли работать вместе и не поубивать друг друга, да еще и сложной техникой управлять? В местном сыром климате они быстро испортятся. Закопать или кремировать нельзя, тут еще должны работать эксперты, дистанционно, само собой, в виде аватар. Дальнейшей обработкой и дезинфекцией займутся роботы. Некоторых поместят в холодильники, но если тел будет очень много, придется задействовать полевые крематории. Отстреляться анархисты, сбившие транспортник, успели, а вот поменять позицию нет, хотя уже начали, машины были переведены в походный режим. Синахара насчитал 9. Внутри он не чувствовал ни жалости, ни ненависти. Все было по-честному. «Площадку охраняйте. Нам дали 3 суток, чтобы развернуть базу. Но это время сократили до 48 часов. Поэтому я вас оставлю, а вы занимайтесь. Транспорт уже выгружает модули. Но точное место выберите сами. Я предлагаю деревню. Малый энерготанкер даст достаточно энергии. Наша зона ответственности – все, что севернее 18 градусов 58 минут северной широты и западнее 95 градусов западной долготы. С севера ее ограничивает океан. С запада – зона ответственности соседей. Ты их видишь на карте. За ее пределы не выходить. Наступление начнем в ближайшее время». «В общем, если ты не тупой и умеешь пользоваться картами, то справишься», — подразумевалось в этих словах. Лицо майора оставалось неподвижным и глухим. Казалось, текст генерировался без его участия, а может, уже хранился в буфере заранее. Синахара почувствовал желание отвесить ему хорошую оплеуху, чтобы сбросить этой летающей хреновины в грязь. Он вызывал сейчас у австрало-японца больше ненависти, чем мертвые партизаны. Какие к черту криминалисты? Тут скоро будет столько трупов, что никто за век их не обследует. Стиснув зубы, он кивнул и нажал на флажок, что задание принято. Но к тому моменту Мэйвезер уже улетел. Больше за следующие несколько дней в реальности они не виделись, поддерживая связь по каналу.